Глава 23. Бьянка не думала, что ее предложение мира может закончиться таким образом. Ей стоило бы ожидать подобного. Дон вел себя как человек, который купил новую машину и которому не терпелось прокатиться на ней. Но почему он так на ней зациклился? Он же Дон. Вокруг него вьется, наверное, немало красивых женщин. Тем не менее, его голодные взгляды все чаще задерживались на ней. Бьянка почувствовала знакомую панику, когда он навис над ней, а руку жгло там, где она прикасалась к его обнаженной груди. Она уже успела его немного изучить, поэтому могла предположить, что он не станет навязываться насильно. Но его нетерпение и прямой приказ заставили ее подчиниться на чистом инстинкте и чувстве самосохранения. Бьянка не думала ни о чем, когда прижималась к нему губами. Ее саму удивил этот поступок, но Дон не оставил ни единого шанса, чтобы дать ей отстраниться. Его рука тут же зарылась в ее волосы на затылке, удерживая, а жадный рот нетерпеливо раздвинул ее губы, врываясь внутрь языком. Она уже переживала это с ним, знала, что будет, и какой-то частью внутри себя ждала этого. Потому что, как ни странно это признавать, ей нравились поцелуи, пока они не подразумевали чего-то большего. Бьянке нравилось, когда он прикасался губами к ее шее, нравилось, когда он ласкал языком ее рот, прикусывая губы и щекоча кожу бородой. Однако это не значило, что она хотела большего. Не только с ним, вообще ни с кем. При мысли о сексе ее тело словно цепенело и наливалось тяжестью, а в душе царила неконтролируемая паника. Тем не менее, когда Викенза замер над ней, просто держа ее голову и целуя с отчаянной нуждой, она ответила. Открыла рот шире и несмело коснулась языком его языка, в легком подразнивании, которое он пресек, беря верх над ней, слишком возбужденный, чтобы играть. Бьянка вцепилась второй рукой в его волосы, пытаясь то ли оттолкнуть, то ли притянуть его еще ближе. На несколько секунд она совершенно выпала из реальности, поглощенная собственными чувствами. Но потом, когда ей перестало хватать воздуха, испуганно захныкала, потому что муж и не думал ее отпускать, игнорируя все попытки отвернуться, чтобы освободиться от его возбужденного рта. Этот звук, казалось, привел его в чувство, потому что Викенза отстранился, резко отрываясь от нее и падая на спину на своей половине кровати. Он часто дышал, уставившись в потолок и сжав пальцами одеяло. Бьянка не стала ничего говорить. Она расправила одеяло, укрывающее их обоих, и, повернувшись к нему спиной, закрыла глаза, пытаясь избавиться от нежданного возбуждения в собственном теле. Было ли странно, что она готова была так просто отпустить свою обиду? Бьянка никогда не могла долго на кого-то злиться, будь то родной человек или посторонний, но и поступок Дона был слишком болезненным и жестоким, чтобы так просто простить и забыть. Хотя забыть тот ужас она никогда не сможет, даже если простит. Ее приводило в смятение то, что она начинала симпатизировать ему, замечать в нем хорошие черты, такие как заботливость и честность. Она не сомневалась, что Дон говорил ей правду, ведь ему куда выгоднее было солгать. Однако он все равно был убийцей. И не только. Члены мафии не могли быть хорошими людьми. Она любила своего отца и брата, но в глубине души всегда осуждала их за то, что они делали. И эта близость с Доном, ей нужно было просто наладить с ним отношения и создать хоть что-то похожее на дружбу, потому что им предстояло прожить вместе всю жизнь, но он хотел еще и ее тело. Бьянка не могла этого сделать, что угодно, кроме этого. Она вздрогнула от неожиданности, когда он внезапно обнял ее из-за спины, притягивая к себе. Снова. Они уже спали таким образом. «Разве вам удобно так спиться?» — спросила она, не двигаясь. «Да», — хриплым голосом ответил он, прижимаясь губами к ее затылку. «Ты хорошо пахнешь». Она не стала ничего на это отвечать, не хотела провоцировать его ни на разговор, ни на действия, не стала возражать, когда его рука, накрывающая ее живот, скользнула под пижамную рубашку, накрывая голую кожу. Большой палец медленно гладил кожу рядом с пупком, вызывая восхитительное тепло. Но Бьянка не хотела думать или анализировать. Она прикрыла глаза, убеждая себя, что скоро он устанет от этой игры, что когда ее живот начнет расти, он переключится на других женщин. Но эта мысль, кроме успокоения, приносила с собой еще и легкое чувство обиды, которое она предпочла проигнорировать. Бьянка проснулась среди ночи от непонятного беспокойства. Она открыла глаза и напряженно застыла, прислушиваясь к своему телу. Что-то было не так. Ощущение тяжести в животе. Ее внезапно пронзила боль в области выше паха, и она скорчилась, держась за живот. «Ребенок!» — мелькнула лихорадочная мысль. Девушка отбросила одеяло и направилась в ванную, первым делом проверяя, нет ли у нее кровотечения. Его не было. Но небольшая боль все равно продолжала пульсировать в животе, отдавая в пах и поясницу. «А если это начало выкидыша?» «Нет, нет, нет! Что же она наделала?» Поняв, что Дона в постели уже нет, Бьянка вышла из спальни, пытаясь ходить быстро, но в то же время осторожничая, и спустилась прямиком в кабинет, надеясь, что он там. К счастью, несмотря на середину ночи, он работал за компьютером, а не уехал, как она боялась. «Бьянка?» – удивился мужчина, когда она открыла дверь, врываясь без стука. Она с опозданием поняла, что это не Викенза, Тео. Это он сидел за столом брата. «Где Дон?» – спросила девушка, держась за стену. «Он уехал. Бьянка, ты в порядке? Мне нужен врач!» – испуганно воскликнула она. «С ребенком что-то не так!» Тео сразу же кинулся к ней, не раздумывая ни минуты, стремительно подхватывая на руки и словно ураган срывая с места. Бьянка была слишком напугана предполагаемым выкидышем, чтобы отреагировать на такое нарушение личных границ и прямых указаний Дона. Она вцепилась в рубашку деверя, испуганно всхлипывая и моля Бога не наказывать ее таким образом. Ведь еще несколько дней назад она необдуманно желала, чтобы этого ребенка не было, и ее ничто не связывало с Доном. Как же она теперь об этом жалела? На дом одного из капитанов напали, и Викенза сорвался на место происшествия в Куинс. Сразу, как ему сообщили, дом был оцеплен полицией, но никто не зашел внутрь, пока его люди не дали добро. Сначала им нужно было собрать собственные сведения и улики. Викенза обошел все комнаты, осматривая трупы капитана, его жены и двух дочерей, с холодной бесстрастностью, хотя внутри все клокотало от ярости. Судя по всему, все произошло в считанные секунды. Капитан оборонялся и даже сумел уложить одного из нападающих. Труп валялся практически у входа в полном камуфляже. Его тащили, о чем свидетельствовал кровавый след, но бросили в конце концов. Викенза уже позаботился, чтобы тело забрали к судмедэксперту, который сотрудничал с ними и приказал первым делом пробить личность. Жена капитана и двое дочерей от 5 до 10 лет были сняты во время бега. Судя по всему, они направлялись на кухню, где был выход на задний двор. Дом выглядел так, словно в него зашли, убили хозяев и сразу же вышли. Никаких следов поисков, никакого беспорядка, кроме разбитых пулями вещей и пятен крови. «Дон, что делать с ребенком?» – раздался голос Джина за спиной. «Ах да, брат Бьянки был тем, кто позвонил ему. Он служил под началом убитого капитана Августа. И именно он первым прибыл на место происшествия». Викенза обернулся, глядя на дергающийся сверток на его руках, новорожденный сын капитана. «Где он был, когда ты зашел?» – спросил он. Джина отвел взгляд. «На полу, рядом с матерью. Знаю, что не должен был ничего трогать до прибытия команды, но он плакал, и я...» «Заткнись, Джина! Ты правильно сделал, что успокоил ребенка. Но я хочу, чтобы ты показал, где именно он лежал». На лице Джина отразилось облегчение, и он прошел вперед, к трупу женщины, садясь на корточки и неловко кладя ребенка на пол. «Идиот, мог бы просто показать. Теперь ребенок начал кричать, а этот тупица уставился на него, явно ожидая приказа. «Ради бога, Джина, возьми его!» – сорвался Викенза. «Я понял. Пусть ребенка осмотрит врач, а потом передай его родственникам Августа или его жены. Можешь заняться этим уже сейчас, ты мне здесь не нужен». Джина схватил ребенка и, кивнув, быстро направился к выходу. Викенза присел на корточки возле женщины, задумчиво переводя взгляд с нее на девочек. Несколько странным было то, что грудного младенца пощадили, а детей постарше нет. Младшая девочка была совсем крошкой, а старшей не больше 10 лет. «Дон, я хочу, чтобы ты сейчас же занялся камерами и отследил передвижение по улицам», — ледяным тоном приказал он, вставая. «Мы уже занимаемся этим», — ответил один из солдат, осматривающих дом. «Здесь мы закончили». «Тогда я ухожу, займись полицией». Он вышел из дома, огибая его, чтобы дойти до машины, припаркованной на следующей улице, через задний двор. Ледяной ком в его груди таял, позволяя чувствам вырваться на свободу. Викенза давно привык к смерти. Видел такие изуродованные тела, что у любого могли спровоцировать кошмары на долгие годы. Уродовал и пытал людей сам. Но, несмотря на все, так и не смог привыкнуть к виду убитых детей. Такое происходило не в первый раз, но легче не становилось. Он сел за руль, игнорируя вопросительные взгляды охраны, и сорвался с места, оставляя их далеко позади. «Нельзя показывать слабость. Ты слабый!» — кричал в голове голос отца, пока он мчал в сторону дома. Викензо нужно было увидеть Бьянку или убить кого-нибудь с особой жестокостью. Оба варианта подошли бы. Но пленных и провинившихся у них, насколько он знал, не было. Оставалась только Бьянка.